Чтобы не уронить престиж и сохранить уважение своих подчиненных, Дэ Джонг должен был найти убийцу Кисена и уничтожить его. А Буян, который не мог защитить своих людей, очень скоро терял их преданность. На сегодняшней встрече Гайджин собирался продемонстрировать, что он пойдет на все, чтобы отомстить за смерть Кисена. Конечно, он не собирался забывать и об Алекс Вейкрос, или как она там теперь себя называла. Если она сумеет доказать американцам, что он еще жив, она очень опасна. Одному Богу известно, насколько простирается ее ненависть к Дэ Джонгу, а ненависть Дэ Джонг был в этом уверен глубокое и длительное чувство. От нее можно было ожидать, что она сообщит в любую из существующих ныне комиссий по военным преступлениям, что Дэ Джонг не протянул ноги в 45-м, а все еще жив. Ее появление и, возможно, вмешательство означало конец его наметившемуся альянсу с братьями Ла Серас, лидерами главнейшей преступной семьи в Нью-Йорке. А с этим обрывались его планы экспансии на Гавайях и на американском материке. Дэ Джонг чувствовал, что поступил мудро, покинув Гавайи сразу же после случайной встречи с Алекс Уэйкрос. Он отменил важную встречу с Ла Серрос, корейским представителем ЦРУ и лейтенантом гавайской полиции, находящимся на его содержании. Лейтенанту было поручено найти мисс Уэйкрос и избавиться от нее. С налитым кровью лицом, тяжело дыша, Дэ Джонг тянул тетиву лука, пока она не оказалась в 9 дюймах за его правым ухом. Он находился на корте уже почти 7 часов и за это время не притронулся ни к питью, ни к еде. Даже в самое жаркое время года он старался достичь совершенства духа и тела, не позволяя физическим страданиям угнетать его сознание. Вставив последнюю стрелу, он держался так же прямо, как и при первом выстреле, ожидая, когда боль в его руках станет невыносимой, но он все еще не пускал стрелу, не пускал до тех пор, пока не ощутил, действительно не ощутил слияние воедино тела и духа. Он не знал, сколько времени ждал. Он не почувствовал, когда пустил стрелу. Он только услышал гудение тетивы и ощутил толчок лука в левой руке. Долгое время он оставался без движения, впившись глазами в мишень, куда вонзилась последняя стрела. Теперь он почувствовал в себе такую силу духа, какой не чувствовал никогда раньше. Дэ Джонг обернулся к двум кабунам, молча прислуживавшим ему. В их обязанности входило подавать ему, когда необходимо, полный колчан со стрелами и стремглав бегать по грязному полю, менять мишени. Да, они были полны уважения к нему. Но Дэ Джонг видел и что-то еще в их лицах. Это были страх и почтение. Они знали, что едва ли найдется несколько человек любого возраста, способных выпустить 100 стрел так точно и мощно в цель, как требует искусство куидо. Это было невероятным достижением духа и умения. Такого кабун мог больше никогда и не увидеть в своей жизни. Хей! Они и раньше видели, как стреляет Гайджин, но никогда, чтобы с такой мощью и превосходством. Он был непобедим и обладал властью, не подлежащей сомнению. Он был Гайджин. Под его взглядом кабуны упали на колени и коснулись лбами земли. Несколько секунд спустя Дэ Джонг с остекленевшим взором прошел мимо их распростертых тел к небольшой деревянной скамеечке около земляной стены. Он сел на нее, повернувшись лицом к лестнице, ведущей наверх в особняк. Его маленькие руки замерли на огромном луке, лежавшем на его коленях.